солнцем своим лучом наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай Христовой мне испить воды живой. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Слава тебе, слава тебе! Слава Богу!